Ладно, а что теперь? Уилла прежде всего интересовала практическая сторона вопроса. Вроде черное солнце больше не имеет к нам претензий, можем спокойно прыгать дальше к центру планеты. Да, капитан, а бери на слаб без искры Гармингера, сказал я ровным тоном. Пожалуйста, верни искру ее носителю. Конечно, тут же ответил канадец. Давай, разумеется. Но в его глазах был такой же ровный, нейтральный блеск, как в моих. Мы оба врали друг другу в лицо и знали это, но продолжали держать маску. Уилл приложил ладонь к помятому доспеху и закряхтел, пытаясь передать искру обратно. Естественно, ничего не вышло. Для порядка он выдавил искру почти на поверхность ладони, но потом она метнулась внутрь и спряталась под ребрами экономиста. «Не идет, видите, не хочет», — сообщил он, для порядка даже вспотев от усилий. «Мол, вон как стараюсь. Они там привинтились друг к дружке, им вместе лучше, не хотят разниматься. Так что извини, партнер». Недоброе молчание повисло между нами. Все прекрасно понимали, только что мы могли сделать. Я ослаб и еще не пытался даже призвать две искры одновременно. Шисс едва стоит на ногах, лорд Эберин с трудом удерживает душу в поломанном теле. Арчана без сознания и при смерти. А Уилл несет три искры сразу и совершенно не поврежден. Принуждать его отдать искру чревато боем, исход которого лично меня пугает. Все понимали, что Уиллу нравится сила, которую дают искры, и он не откажется от них. При любом удобном случае попытается забрать себе еще, как можно больше. Что ж, между мной, Шиссом и Аберином натянулась тонкая нить взаимопонимания. Да, мы сейчас слабее канадца, но нас трое. Посмотрим, как повернется судьба. Тогда прыгаем, сказал я, вон на тот остров ниже, а с него вон на тот, дальше разберемся. Искаженный мир молча ждал, чем закончится наш безумный рейд. Расколотая планета насмешливо висела вокруг, и мы спустились уже слишком глубоко, чтобы отступать. У нас был только один путь, к Гармингеру. Я разбежался и прыгнул вниз. Глава 13. Затерянный мир. Используй свободное время с пользой. Плакатик с этой фразой и строгим бихолдером, который наблюдал за работниками, выпучив свои многочисленные глаза, висел в офисе конторы Инсидигами. Там я работал по молодости и неопытности в начале своей геймдев-карьеры. Это уже потом, сравнив условия работы, зарплату, переизбыток человеческого фактора, да и сам формат. Ездить каждый день на работу и обратно, я понял, что в силу развитой лени мне куда ближе аутсорс, и ушел из офиса на вольные хлеба. Поначалу это казалось смелым и рискованным ходом, вроде прыжка с обрыва, но потом стало ясно, что это одно из лучших решений в моей жизни. Однако поучительный плакатик запомнился, и у меня правда выработалась привычка стараться тратить время с пользой. Например, сейчас можно было лететь сквозь осколки разбитого мира и любоваться суровым фантастическим пейзажем изломанных островов, когда еще представится такая возможность. А я упрямо закрыл глаза и потянулся к искрам Гармингера. Надо понять, как быть с двумя искрами сразу. Уилл не соврал. Они вошли в тандем и не особо хотели разделяться. Уютно улегшись в моем солнечном сплетении, искры включили активный инфообмен. Между ними носился поток символов и данных. И такое поведение показалось мне довольно живым. «Эй, искры!» – мысленно позвал я за неимением лучшего способа к ним обращаться. Инфопоток замер, возникло ощущение, что меня внимательно слушают. Можно ли с ними общаться или это неосознанные ноды инфосети? Вот и проверим. «Ваша цель?» – спросил я. И тут же, без задержки, ощутил чужую мысль. «Дискретное единство». «ХМ, а подробнее?» «Дискретное, разделенное на бесконечное количество нодов», – деловито проинформировала искра. «Единство, неразрывная связь всех нодов, каждого с каждым и всех вместе», – добавила вторая. «Похоже, наш юный Ибог хочет населить Вселенную своими частицами, которые будут жить в разных существах и местах, собирать информацию отовсюду, обо всем и передавать Гармингеру. При этом частицы будут связаны в сеть, которая сможет обработать эту инфу и стать всезнающей, всеприсутствующей сущностью. Вполне разумное и логичное стремление для И. Только это не цель, а лишь задача, путь к достижению истинной цели. Чего на самом деле, в конечном итоге хочет Гармингар? Какова цель единства? Спросил я напрямую, и получил такой же прямой, и снова моментальный, ответ. Информация заблокирована, у тебя недостаточный уровень доступа. А во, как все серьезно, и вообще-то немного обидно. Тогда я не могу содействовать вашей миссии. Уточни причину, а если конечная цель Гармингера враждебна для людей, Вдруг вы хотите поработить всех разумных существ? В мысли Тани искра мелькнуло ехидство. Объект волнения не соответствует практическому статусу субъекта. Чего-чего? Вероятность столкновения и увечья повышается с каждой секундой. Вздрогнув, я раскрыл глаза и увидел стремительно растущий под ногами изломанный остров. Вот так заболтался. Инстинкт дернул в сторону и вверх. Я раскинул руки, как люди иногда делают во сне, и полетел. Искры плавно мерцали, искажая реальность по воле носителя. Я научился летать всего за секунду, в искаженном мире это оказалось более простым и естественным, чем оседлать велосипед. Заложил неуклюжий вираж, приземлился на мертвый островок и пробежал по инерции 5 метров по изломанным гребням. Фух, ноги целы. Уилл эффектно приземлился на 8 из 10 по шкале олимпийской гимнастики. Шисс на удивление ловко и проворно упал, перекувыркнулся и ухватился за высокий гребень. Аберин мощно впечатался в островок, бедную Арчину тряхнула и даже в мягком коконе приложила бархатную стену доспеха. Много ли испытаний выдержит девчонка, прежде чем силы закончатся и она просто умрет? Есть же джерские штуки в инвентаре, конечно, систему здесь глушит, но алхимия может работать, ведь это больше природная, чем системная вещь. Арчана, очнись, открой инвентарь, дай мне доступ. Джара с трудом приоткрыла единственный глаз, мутный и красный от лопнувших сосудов. На вторую выжженную глазницу и изуродованную половину лица лучше не смотреть. Сухие губы шевельнулись, глаз закатился, кажется, она сделала, что могла. Я потянулся в инвентарь. Если Арчана дала доступ, должно получиться. Система упрямо не хотела открываться, но сила двух искр была велика. Я добрался до мертвых и погасших ячеек. Да, в них лежали зелья и та самая вонючая мазь, а еще походный гамак. Вытащив все это, я использовал базовые познания и навыки в медицине, чтобы быстро и аккуратно замазать Арчане ожоги и перевязать их мягкими бинтами, которые достал из своих запасов. Затем влил ей в рот ценные зелья исцеления и обезболь. Зеленокожая стала дышать куда легче и спокойнее. Ну вот, пусть идет на поправку. Лорд Аберин, достаньте ее. В местной гравитации Джара почти ничего не весило. Я использовал гамак, чтобы уложить ее поудобнее, а Шисс ловкие коготки надежно закрепил девчонку за плечами. Лучше спать у меня на спине в плавном полете, чем в прыгучем доспехе врезаться в острова. Арчана свернулась комочком. Я ощутил ее ослабевшее тепло и замедленное биение сердца. Готово. Теперь прыгаем вон на тот остров. Свист ветра в ушах, голова уже не кружилась, организм привыкал к постоянным прыжкам и полетам. Расстояния между осколками были разные, включая и смертельно далеко. Но мудрый Валла, которого мы так неожиданно потеряли, изначально выстроил правильный маршрут, который вывел нас к густому кластеру островов. Благодаря нему сейчас мы спускались малыми прыжками, метров по 500-600. Так, пустячок, в следующие 20 минут поредевший отряд самоубийц преодолел десяток лавовых осколков, похожих друг на друга, как детали одноцветного пазла. Совсем темно стало, с опаской заметил Шисс. Он был прав. Наш рейд проник глубоко в недра расколотой планеты, и черный свет солнца до нас почти не доходил, перекрытый слоями висящих островов. Уилл, у тебя 3 искры. Наверняка ты легко можешь создать яркий источник света и стать мишенью на 10 километров, с сомнением нахмурился канадец. Тут никого нет, острова пустые, сам видишь, а создания черного солнца сюда не пролезут. В радиусе моего восприятия, на 1,5-2 километра вокруг, нет ничего живого, глухо подтвердил лорд Аберин. И верно, у него должна быть мощная аура чутья жизни, свойственная всем неупокоенным, а в особенности нежити крутого ранга. Атейра, напомнил осторожный крыс, опасные враги, они должны быть где-то в центре планеты, вот именно, в центре, у рубежей Гармингера. Начнем беспокоиться через час-другой, а тут, в глубине коры, похоже, все мертвое. Сейчас нам надо двигаться дальше, а в темноте не видно, куда прыгать. Уилл помялся, но реальных доводов против у него не было. Чувак уже отказался возвращать искру Аберина и не хотел обострять ситуацию еще сильнее. Мягкая дипломатия, баланс услуг и взаимозачетов – вот образ действий, к которому Уилл привык. «Ладно», – сказал он, – «побуду светочем свободы в забытых Богом и законом местах». Он разгорелся по контуру, сначала мягко, а потом ярко, и отлетел от нас на километр, иначе бы мы с Шиссом ослепли. Выглядело это уникально. Мрачная зловещая тьма, в которой проступают контуры малых и средних осколков, нависают громады больших островов, и маленькая фигурка человека в ореоле слепящего белого света висит в пустоте, озаряя пространство на километры вокруг и отбрасывая причудливые гигантские тени. «Зовите меня просто!» — крикнул он. «Уилл, победитель тьмы!» Благодаря нескромному светочу стали видны острова внизу. «Прыгаем вон туда!» «Так что насчет сотрудничества?» — спросил я у Искр во время полета. «Гармингар отобрал нас для этой миссии. Какой смысл нам не доверять? К тому же риски и сложность оказались куда выше, чем мы все думали. На каждом шагу смертельная угроза, на такое мы не подписывались. С этим было можно поспорить, но Искры не стали. Обоснования приняты, но связи с единством нет», — грустно ответили они. «Повышение уровня доступа без связи с единством невозможно. Да вы прямо бюрократы. Мы не самостоятельные псевдоразумные субсущества без права принятия нестандартных решений. Ишь, завернули. Ладно, зато я выяснил немало нового. А, как любит говорить Мира, в любой непонятной ситуации лучше хоть что-нибудь понять. Когда подлетим ближе к центру планеты, у вас появится связь с Гармингаром, верно? Предположительно. Сразу мне сообщите. Принято». Через полтора часа бесконечных прыжков по зияющим темным безднам мы, трое живых в царстве каменной тишины, выдохлись и устроили привал. Ходячий доспех в еде и воде не нуждался, а голодные быстро научились использовать силу искр, чтобы доставать из отключенного инвентаря питье и перекус, которым снабдили джары. Теперь мы дружно пили и жевали, практически не ощущая вкуса. Впечатления от происходящего перебивали даже джарскую еду. Под ногами раскинулся очень большой лавовый остров, примерно втрое крупнее всех предыдущих. И слава владычице Тверди, он был гладкий. Чем ниже мы спускались, тем меньше встречалось мешанины застывших гребней. Между черными пластами блестели извилистые жилы белого кварца, а кое-где из земли торчали кристаллические наросты. «Надо прилечь», — крякнул Уилл, погасший, как перетруженная лампочка, и растянулся прямо на земле. Шисс примостился напротив и прикрыл глаза, чуткая и тревожная мордочка. «Лорд Эберин, посторожите Арчину». Я бережно передал ему джару, укутанную в гамак. Минуту назад она сонно выпила пару глотков воды, а теперь дышала ровно и наконец согрелась. «А сам-то куда?» – удивился Уилл. «Неужели не хочешь передохнуть? Сейчас, немного разведаю остров. У меня было два секрета. Первый. Я вообще не устал, потому что научился подпитывать тело энергией искр. Они были совершенно не против поделиться, потому что их сила явно обновлялась и шла из очевидного общего источника, где ее было много. Пока наш сияющий светоч летал вдалеке и не слышал разговоров, я тихонько научился подпитываться от искры. Поэтому Едамант лишь искусно изображал усталость, а на деле тихонько следил за Уиллом. Мы без лишних слов сошлись во мнении, что с ним надо быть настороже. Второй секрет был еще интереснее. Я регулярно тянул из искорок небольшие порции инфосвета, инзов на 6, и разряжал их в сканирующие волны. Исследовал пространство вокруг. Как только слетел на этот на остров, прижал ладони к поверхности и выпустил такую волну. Она разошлась вокруг тихим вздохом, пронизав толщу, а секунд через 20 вернулась ко мне и нашептала кое-что интересное. А именно, в километре от нас пульсирует сильное искажение, гораздо сильнее, чем окружающий фон. Поэтому, сдав Арчину на поруки, я отправился на разведку. Перебрался через пологий холм, еще один, перепрыгнул через пропасть, слегка поплутал по впадинам и нашел узкую расселину, практически тоннель, ведущий вниз. Этот провал казался не таким, как окружающий пейзаж, словно нечто врезалось сверху и ушло в глубину. Я потратил один энс на легкое сканирование и убедился, что внизу разлома пульсирует мощный источник искажения. Из глубины иногда доносилось тихое, едва различимое гудение, неровное, как будто шмель на последнем издыхании пытался вырваться из паутины, то затихал, то снова принимался гудеть. Хм, что вообще такое искажение? Это точка или область, в которой законы мира в чем-то действуют неправильно, со сбоем, например, искривление гравитации или перекос сил одной из стихий. Вместе искажения огня горючим может стать любой материал, даже камень, а вместе сдвига Виталиса растения и животные начнут бесконтрольно мутировать, потому что обычные нормальные константы и законы мира нарушены. Искажения бывают совершенно разными. Можно встретить обычный на вид цветок, но с искажением ментала, который внушает любому разумному существу желание подойти и понюхать. Но если ему поддаться, цветок выпустит парализующие споры и, Пока жертва беспомощно дергается, кровожадные корни прорастут в тело и стремительно высосут из него всю влагу, оставив усохший остов, который быстро рассыпется в прах. Нет, я не встречался с таким цветком, просто придумал его для одной игры. И сейчас, плавно спускаясь в узкий разлом, поневоле задумался, не ждет ли что-то подобное внизу, но это был нелогичный страх. Во-первых, скан показал, что аномалия относится к стихии тверди. Во-вторых, Аберин же сказал, вокруг нет ничего живого на километры вокруг. Ну а в-третьих, буду осторожен. Стены хода были гладкими и слегка неровными, будто оплавленные ударом молнии Зевса, или потоком технологической плазмы, глубоко пробившей земную твердь. Это вряд ли могло быть природным творением, скорее походило на какой-то тоннель. Причем он не сужался и не расширялся к низу, а оставался ровно таким же узким, как наверху. Честно говоря, я уже пожалел, что все это затеял, ибо происходящее напоминало начало хоррора, и в узком тоннеле становилось психологически тесно. На дне царила темнота. Я вынул искру, превращая ладонь в фонарь, чтобы увидеть, что здесь происходит, и увидел. От неожиданности сердце пропустило удар. Передо мной, очерченная неверным светом искры, висела здоровенная ракета-бомба, которая прямо сейчас пыталась взорваться. Хищное обтекаемое тело, усиленное носовое острие, лишь слегка деформированное ударом, уткнулось в породу. Ракета пробила километры поверхности и вонзилась глубоко-глубоко, создав тоннель, в котором мы сейчас находились. Достигнув предела плазменного бурения, она должна была взорваться, но вместо этого зависла в воздухе за миг до большого бума. Ракета пыталась исполнить свое предназначение снова и снова, но не могла. Дэжэш, загудело ядро, видное потому, что лепестки ракеты приоткрылись, желая выпустить скованную ярость на свободу. «Иш-ша-ша-ша», — ответил воздух вокруг бомбы, густой и вязкий. Он сжал лепестки кожуха и закрыл их, после чего механизм внутри замолчал, словно подавился и хотел отдышаться перед новой попыткой. Что это такое? Силовая магнитно-гравитационная ловушка. Собственно, это и было искажение, аномалия, которую я засек удачным сканом. Сколько же она тут висит? Частота помогла мне различить контуры задействованных сил. В самом центре билось ядро бомбы, сплав магии и технологий. Ух ты, это же развитая техномагия. Представьте себе земное развитие конца 21 века, но к нему добавлены возможности пары тысяч лет эволюции магии. Очень круто, и я всегда мечтал разработать мир победившей техномагии, но не довелось. Частота прощупала ядро и различила в нем стихии Ордиса и Тверди, переплетенные в идеальном балансе, словно сошедшие с конвейера техномагического завода, которым управлял безошибочный ИХМ. Что это за бомба такая, на магии порядка, а взрывается силой Земли? Необычно. По идее, в разрушительном взрывном оружии должен таиться огонь, ну в крайнем случае Нокс. Снаружи переплелись мощные силы воздуха, они сжимали бомбу и не позволяли ей рвануть. Я просканировал всю конструкцию инфосветом и выяснил, что густой воздух вокруг ракеты заполнен микроскопическими техночастицами. Какой-то нанорой, что все это значит? Искры, что это за объект? Сейсмоядра в проникающей оболочке, захваченная в цикле разряда. На сей раз ответ был не моментальным, искрам пришлось потратить секунду на то, чтобы самим разобраться и понять. Сейсмоядра, меня осенила догадка. Это одна из ракет, которые раздолбили к чертям собачьим планету. Кроме чертей, все верно. Вы это точно знаете или таков вывод из вашего анализа? Вывод из нашего анализа. Но предполагаемая точность близка к 100%. Мы думали, планета разлетелась на осколки из-за черного солнца и его влияния. Но эта версия оказалась неверной. Ведь мы узнали, что искажение принесло не скопище скверны, занявшие половину неба, а наш Гармингар, который доставили позже, когда этот мир уже рухнул в обломки. Ваша гипотеза ошибочна, искры подтвердили мои мысли. Однако черное солнце почти наверняка причастно к разрушению планеты. Нам точно известно, что до крушения это было искусственное светило и одновременно энергоцентр, чудо техномагической инженерии местной цивилизации. Два столетия назад его захватила скверна, пришедшая из других миров. В течение суток она проникла в планетарные центры управления и направила все ресурсы расы создателей на уничтожение родного им мира. Черное солнце использовало технологии местных, чтобы их уничтожить, запустило 1000 таких ракет, около 92 тысяч, и раскололо планету. Предположительно, да. Я представил себе жизнь тех, кто выжил во время крушения. Кто-то остался в сейсмоустойчивых домах или в летающих машинах, обломки которых мы видели на верхних осколках и которые в момент чудовищной бомбардировки и раскола планеты находились в воздухе. Кому-то повезло оказаться в зданиях под защитой интеллектуального поля, такого, как это. Думаю, изначально крушение пережили сотни тысяч, может, даже миллионы людей из миллиардов населения планеты. Сопереживание несчастным, чей мир рухнул от удара собственных систем, было так сильно, что я в своем воображении даже нарисовал и назвал их людьми. Хотя какая разница, как называлась и как выглядела их раса. Они тоже хотели жить, развивались, покоряли тайны мироздания и побеждали голод, болезни, несовершенство. Они тоже любили друг друга, как и мы. Но когда они выжили в крушении своей планеты, в отчаянии узрели свой рухнувший мир и в ужасе пытались понять, что происходит, черное солнце выпустило на волю миллион бисформов. По одному на каждую женщину, мужчину, старика и ребенка из тех, кто выжил. И они обрушились на планету, пожирая все живое, что еще осталось. Что делали выжившие, как они пытались бороться? Был ли у них хоть какой-то шанс, и сколько продлилась их агония? Сутки, неделю, месяц, мы знали, чем закончилась эта борьба, ведь когда-то живой и цветущий мир превратился в мертвый, который 200 лет спустя увидели мы. Вот почему этот остров такой крупный, сказал я, чтобы не думать обо всем этом. Ракета, упавшая в этот квадрант, не взорвалась. Но с какой стати? Что за микроскопические частицы курсируют вокруг нее, неизвестно. Это простая интеллектуальная система типа Рой. Она не идет на внешние контакты, не отвечает на наши запросы, а полностью сконцентрирована на замыкании цикла бомбы. Интересно, такое упорство крошечных наноботов в недопущении взрыва подсказывает, что их функция изначально была – защищать. Это кусок защитного поля, выдранный ракетой в момент пролета. Я потянулся к аномалии, коснулся ее пальцами и одновременно частотой. Пальцы ощутили упругое давление воздуха и легкое покалывание, а частота различила техномагию воздуха и ауриса. Тонкие ниточки инфомагических взаимосвязей курсировали в воздухе, создавая сложную структуру, и, если я верно понимал, эта структура была сродни инфосвету. Интересно, если их суть близка, смогут ли искры хакнуть систему? Обдумав ситуацию, я обратился к ним. Послушайте, скорее всего, ракета летела по своей траектории, чтобы взорваться в точке назначения, как все остальные, и помочь планете разлететься на куски, но на пути столкнулась с защитным полем какого-то объекта, неважно, какого. Кусок этого интеллектуального защитного поля мы сейчас и видим. Так вышло, что сейсмоядра и поле зациклились в идеальный баланс. Они будут включаться-выключаться, пока не выдохнется энергия. А судя по силе заряда, который я чувствую, это будет еще не скоро. Звучит разумно, согласились искры. Хотя в твоей гипотезе много допущений, не основанных на четких известных фактах. Я пытаюсь сложить более-менее разумную картину. Нам не особо важны детали, главное сам факт. Бомба застряла в куске защитного поля и не может взорваться. Это мы и так знаем, сказали искры с легкой насмешкой. Ну-ну, посмотрим, как они сейчас запоют. Да, но теперь я вижу, из каких стихий и потоков состоит эта штука, и могу в любой момент прервать их частотой. Искры вздрогнули. Произойдет взрыв. Нервно мигнули они. Нет, не произойдет. Потому что я прерву один конкретный поток, он идет вот здесь. Я указал на конкретное место в воздухе, где гудел не главный узел аномалии, а второй, помельче. И этот поток отвечает не за ракету, а за связь с центральным звеном. Каким центральным звеном? Не поняли искры. Неважно, каким. Перед тем, как ракета ударом выбила и унесла с собой обрывок нано-роя, он был частью интеллектуальной защитной системы. Естественно, в этой системе был управляющий центр, центральное звено. В отсутствие внешнего управления отсеченный инфопоток залочен внутрь поля, наверное, для самозащиты от поступления лишних данных. А я могу прервать именно этот поток, и блок снимется. Тогда вы сможете к нему подключиться, чтобы взломать поле и взять управление на себя, поняли искры? Да, они неуверенно замерцали, обсуждая идею. Потенциально данный курс действий очень выгоден, отрапортовали искры. Установив контроль над внешним контуром, мы сможем взять под контроль и саму ракету. Это же разные системы, конечно, но ракетная проще. Если мы справимся с интеллектуальной защитой, то однозначно возьмем под контроль и блок управления сейсмоядра. Ну и отлично. Но есть риск. Если что-то пойдет не так, если твой анализ ситуации ошибочен, мы можем непреднамеренно освободить ядро, и оно взорвется. Тогда мы погибнем, и ты тоже, и остальные члены группы, кроме, возможно, Уилла. Уилл сможет выдержать взрыв. Носитель трех частиц единства хорошо защищен, спокойно оценили искры. Хорошо, но посмотрите на цикл раскрытия бомбы. Примерно 3 минуты. Вы можете подгадать так, чтобы ваш процесс перехвата контроля завершился к концу цикла. Тогда даже если все пойдет не так и ядро освободится, у вас будет 3 минуты на взлом ракеты и отключение взрыва. Это так, но вероятность взрыва по нашим расчетам остается пугающе велика. Сколько? 1,3%. Большинство людей, услышав, что пугающие искорки вероятность провала составляет всего-навсего 1-3%, ощутили бы сильное облегчение и смех. Глупые искры, это же совсем мало. Но людям с большим опытом практического применения теории вероятности, игрокам, 15 лет подряд бросавшим кубики, такая вероятность гибели вовсе не покажется незначительной. Люди неправильно воспринимают вероятности. Я регулярно слышу высказывания, что 5% или даже 10% провала – это немного. Но это 1 на 20-гранном кубике, или, еще страшнее, 1 на 10-гранном. Так вот, поверьте моему опыту, единицы на D10 и D20 выпадают регулярно, и 5-10% вероятности гибели – это огромное и страшное число. Если вам дать кубик и сказать «бросай 3 раза», и если выпадет единица, ты труп, то очень вероятно, что вы погибнете. И даже 1%, который большинству покажется ерундой, на самом деле случается куда чаще, чем думают люди не в теме. Просто обычному человеку не приходится проверять вилки вероятностей на постоянной основе, и у него нет реального понимания веса вероятностей. А за годы игр, за годы баланса игровых механик оно появляется, и ты начинаешь понимать, что 1% во многих случаях очень много. Например, вероятность выпадения легендарки из лутбокса равна 0,001%, а они регулярно выпадают. Понятно, что это происходит от того, что количество открываемых лутбоксов велико, но изредка легендарка выпадает с самого первого раза. В общем, я задумался. А возьмите в формулу вероятности еще один фактор. Какой? Мой нуль фактор. Ракета Техно, магическая и система ее управления тоже. Если дойдет до взрыва, я буду все 3 минуты раз за разом пытаться обнулить и прекратить цикл. И если я верно оценил силу сейсмоядра, вероятность каждой попытки будет примерно равна 20%. Ядро было сильнее моего нульдара примерно вдвое, но при неудаче мне ничего не мешает пробовать снова и снова, пока не получится. Это в бою нет времени на попытки, ибо дорога каждая секунда, а вне боя можно упорно долбить, пока не продолбишь. Разумно. В таком случае вероятность провала нашей миссии составляет 0,06%. Один шанс провала из более чем 1500, такой результат меня устроил. Давайте. Я вернулся в лагерь усталый, измазанный пылью на остывшем от пота лице, но довольный. От пережитых нервов добавилась пара седых волос, но это в башне дело привычное. Всегда можно прокачать красоту на пару пунктов, чтобы седина из шизанутой стала благородной. Шучу, вот еще, тратить очки параметров на такую ерунду. Я думал, ты погиб и не вернешься, прошептал Шиз, не скрывая облегчения. Шух, Уилл зевнул, сонно пробуждаясь из дремы. Уже идем? Арчана приоткрыла глаза и слабо улыбнулась, мол, я еще жива. Понял, я сжал ее пальцы. Поправляйся, подруга. Лорд Эберин двинулся, превращаясь из гнутой кучи металла во все еще внушительную и грозную фигуру. Не хочу нарушить ход рейда, произнес он, но самым краем ауры я ощущаю на одном из осколков планеты присутствие живого. В паре километров внизу, тут проснулись все. Живого, напрягся Уилл, которому полагалось светить лицом и телом, привлекая внимание. Существа, которых я едва чувствую, не кажутся опасными. Они крайне медленно передвигаются по поверхности острова и напоминают слизней. Смогу понять больше, когда мы упадем ниже. Тогда попрыгали, полетели, пожал я плечами. Это и правда оказались слизни. Крупные, жирные, белесые, они облюбовали пористый остров и медленно поедали мхи и лишайники, которые тут росли. Существа грелись на камнях и скреплялись друг с другом в причудливые структуры, напоминавшие схемы химических формул. Стало ясно, что мы вступаем в следующий слой расколотой планеты, уже третий по счету. Уилл завис и освещал пространство, а мы приземлились на один из последних застывших лавовых островов и с его края рассматривали то, что виднелось внизу. Да, там висели другие осколки, более комковатые, округлые, пористые и теплые. Поразительно, но за 200 лет после крушения верхние слои планеты полностью вымерли, а жизнь сохранилась и даже как-то развилась и мутировала внутри. Значит, впереди нас могут ждать необычные экземпляры. Внизу зона жара, предупредил Шис, глубоко втягивая воздух чувствительным носом. Температура будет сильно расти, не знаю, сумеем ли мы выдержать. Еще этой проблемы не хватало. Воздух становился все более влажным и тяжелым. А что будет дальше? Логично, вздохнул я. Раньше-то внутри планеты была лава и жар в 1000 градусов. Конечно, они 200 лет остывали, но для такой огромной массы это небольшой срок. Даже если этот мир был изначально холоднее Земли, на что указывали некоторые детали, все равно внутри планеты под давлением было жарко. Бурсишага, жестокая ведьма, знала ли ты, в какой котел нас посылаешь? Этим вопросом я задавался уже не в первый раз, ибо хотел понять, она циничная сволочь, которая видит в должниках джаров исключительно расходный материал, или старуха не желала нам смерти и мучений, а просто не представляла сложностей, с которыми мы столкнемся. По логике в центре планеты царит раскаленный ад, в котором нам не выжить, продолжал я. Наша надежда на то, что Гармингар своим искажением скорректировал климат, ну или начнет нас защищать, когда мы спустимся ниже, иначе смысла устраивать миссию для него не было. Уилл не удержался и бросил быстрый косой взгляд на Шисса и Арчину. Я прекрасно понял, о чем он думает. Если взять у них искры, то носителю 4-5 частиц бога лава будет уже не страшна. Он уже думал о том, каково это, быть суперменом, только если отбирать искры других, станешь хаумлендером. Спускаемся дальше. По возможности будем избегать островов с местной фауной, но это оказалось невозможным. С каждым новым прыжком осколки планеты становились все более зелеными, а живность на них все разнообразнее и страннее. «Мое чутье жизни показывает сплошной ковер живого почти на каждом осколке», — произнес Эберин. «Пора и мне подкрепиться». Он прыгнул на небольшой островок, сказав никому за ним не следовать. Пролетая мимо, я почувствовал частотой сильный некротический всплеск. Рыцарь тьмы врубил смертоносную ауру и дрейнил жизненную силу из всего, что было на острове. Гибнущая слабая бета приносила ему энзы. Напитавшись силой, доспех разгладился, вмятины и пробоины заросли, он снова налился угрожающей и внушительной чернотой. Наверное, это хорошо, а примитивных слизней и мох жалко не было. «Твою мать!» — воскликнул Уилл испуганно и громогласно, когда на его сияющий свет начали слетаться кошмарные подземные насекомые размером с собаку, которые привыкли жить во тьме и которых свет сильно взбудоражил. С висящих поблизости островов поднялись целые тучи этой мошкары и начали клубиться вокруг источника света, стрекоча жутким тысячекрылым хором. В первый момент крик Уилла, усиленный пульсацией искр, разошелся на километры вокруг и распугал насекомых, но они быстро потянулись снова. Офигевая от происходящего, мы погасили свет и сгрудились на маленьком осколке, где слизни объели весь мох, а насекомые сожрали всех слизней. И теперь, когда свет отключился, осознали, что вокруг царит не полная тьма, а тихое фоновое свечение плесени, покрывающее осколки. Плесень росла повсюду и слабо фосфорисцировала зеленовато-фиолетовым светом. И хотя его было недостаточно для человеческих глаз, чтобы ориентироваться, в нашем распоряжении была пара крысиных. Шис, существо подземного мира, глубинных нор и запутанных пещер, прекрасно видел в такой темноте и принял бразды навигатора группы на себя. «Нус, пошуршали», — кивнул он. «Выше хвост». Насекомые рассеялись и вернулись на свои острова, а когда мы сталкивались с ними по мере продвижения вглубь планеты, они испуганно прятались в пористые тоннели или уносились прочь. В принципе, логично. Они привыкли есть слизни и других мелких существ. Крупные существа их пугали. Значит ли это, что дальше во тьме обитают крупные существа, которые охотятся на насекомых? Я невольно поежился. «Приготовьтесь к возможному бою. Чем ближе к центру, тем сильнее будут мутации», — сказал я, сверившись с сомнением искр, которые тоже так считали. «Откуда тут эти кошмарные твари?» — возмутился Уилл. «Биологические формы, которые обитали в подземной части этой планеты, выжили и напитались огромными выбросами магии и энергии. а во-вторых, искажение позволяет всему живому слегка изгибать реальность под себя. Поэтому в стремлении выжить все живые формы выросли и отрастили себе новых способностей. БРР. Если рои крупных насекомых охотятся на слизней, то глубже могут обитать более крупные существа, которые охотятся на них. Лорд Эберин зловеще озвучил мои мысли практически слово в слово. «Да, потому нам и надо быть готовым к бою», — кивнул я. «Хищники нас пугаться не станут. Может, полетим одной группой?» — робко предложил Шис, тонкие мышастые усы которого нервно шевелились. «Я приноровился неплохо планировать с одной искрой, а Уилл с тремя может помочь лорду Эберину». Канадец хотел было возразить, мол, к чему усложнять путешествие, но я пояснил. В случае нападения твари из темноты лорд Эберин первым почувствует их приближение и сможет врубить некротическую ауру ужаса и Дрейна, чтобы их распугать. Так мы в нее тоже попадем. Да, но у нас искры, ты защити себя и Шисса, а я прикрою Арчину. Уф-эф, Уилл потер переносицу, справляясь с сильным раздражением. Вам не приходит в голову, когда вернемся из рейда, предъявить Бурси Шагге за всю херню, что мы тут пережили, и потребовать больше награды? Без Бжаров ты был бы уже мертв и сожран рыбами на дне канала, буркнула Арчана, глядя ему в глаза, и без Бурси Шагги этой рискованной миссии ты бы не получил 3 частицы божественной силы, спокойно добавил я, хотя отчасти я с тобой согласен, и уж точно понимаю, но сейчас не до философских споров, идем по радарам. Аура чутья жизни лорда Аберина, ночное зрение и обоняние Шисса, моя чистота. Про четвертый радар, а именно мои регулярные незаметные сканы инфосвитом, я умолчал. Мы приземлились на остров, мох на котором вымахал в 1,5 человеческих роста и был, по сути, лесом густых кустов. Причудливые заросли лохматых растений с мельчайшей листвой окружили нас и накрыли с головой. Мы оказались внутри зеленого мира, подсвеченного узорами фосфорисцирующей плесени. Мерцающий налет причудливо расползался по моховым сводам, создавая иллюминацию, достойную кислотных вечеринок в лучших ночных клубах Европы. Вся поверхность была устлана самым густым ковром из пружинистого мха, который мне доводилось встречать, захотелось снять обувь и идти по приветливой зелени босыми ногами. Но при этом тут царило тихое, сжатое напряжение чужой экосистемы, которую мы потревожили своим незваным вторжением. В зарослях мха странно пахло. Представьте запах свежескошенной травы, плюс густой древесной смолы, плюс затхлого болота. Эта сильная смесь растительных веяний была повсюду, хотелось закрыть нос рукой и дышать через маску. Кстати, я вытащил из своего медицинского наборчика, собранного Мирой, блин, соскучился, как она там, в башне. Пачку масок, надел сам и предложил другим. Едаман Пшис, зачарованный местной биосферой, закономерно отказался, а Уилл и Арчана схватили маски и надели их в ту же секунду. Второй странностью было то, как растения реагировали на нас. При каждом прикосновении к мху по его росткам и узким лоскутным листочкам пробегали разряды зелено-фиолетового света, как будто плесень пыталась нас отпугнуть. Вроде никакой стрёмной живности, озираясь, спросил Уилл. Очень сильный исток стихии Виталиса, гулко сообщил Эберин. Прямо в центре острова, чувствую, кивнул я, ибо частота напряженно пульсировала на это искажение уже минуты две. Давайте скорее уйдем отсюда дальше. Шисс поежился. Несмотря на привычку Едаманта, Тримага Виталиса, Воды и Неготаса, исследовать такие места в поисках ценных компонентов, биоматериалов и ядовитых веществ, ему не хотелось здесь оставаться. Я, наоборот, хочу здесь осмотреться. Зачем? Во-первых, чтобы двигаться дальше, нам нужны запасы. Вода почти закончилась, а нам еще пару часов прыгать вниз, как минимум. Это если не будет боев, препятствий и остановок. Если будут, а дальше повышается температура, то мы просто умрем от жажды. Надо запастись водой по максимуму. Благо мы научились работать с отключенным инвентарем и сможем затарить. Надеюсь, у каждого найдется куда налить. Во-вторых, нам нужно исцеление. Если там исток Виталиса, я могу впитать магию и привести нас с Арчиной в норму, а потом закачать про запас на лечение. Еды, выданной Бжарами, нам хватит еще на несколько дней, так что это не проблема. Ты прав, капитан, помедлив, согласился Шисс, хоть крысолюду все очень не нравилось. Давайте исследовать, тогда нам лучше идти вместе. Если полезут из-под земли кошмарные жуки-крысоеды, Я их Дустом, Дустом. Мы двинулись вперед и постепенно стали замечать живущих тут существ. В гуще листьев прятались маленькие слизни, напоминавшие густые вязкие капли росы, размером одни с кулак, другие с человеческую голову. Внутри их полупрозрачных тел виднелись смутные органеллы, значит, это были поистине гигантские амебы. Под слоем мха перемещались, избегая нас, живые бугорки, скорее всего, какие-то грызуны. По стеблям ползали то ли гусеницы, то ли многоножки, в основном зеленой расцветки. Все они хорошо прятались и сливались с окружением, поэтому стали заметны постепенно, когда глаза привыкли. Я периодически выпускал скан инфосвитом, чтобы собрать информацию, но вокруг не было ничего, кроме плотной растительной массы, пронизавшей весь остров, и пористых ходов, ведущих внутрь. Разумеется, меньше всего нам хотелось лезть внутрь, но частота подсказала, что мощный исток Виталиса находится под землей. «Твою ж мать, мы близко к искажению», — сообщил Лабирин через 10 минут. «Под землей большая каверна, и там есть крупные существа. Возможно, мне стоит пойти вперед одному», — это звучало разумно, но мне совсем не хотелось разделять группу. «Вместе мы сила, у каждого свои преимущества, а разрозненно, слабее. Опиши существ, что ты чувствуешь. Мощный скелет, мышцы, состояние крайне спокойное, нетипично спокойное для хищников. Хм, может, они в спячке? В таком случае на кой черт их беспокоить?» Уилл не понимал, почему мы хотим лезть на рожон. «Потому что источник воды, питающий этот остров, находится в каверне», — вздохнул я. «Почти никакая органическая жизнь не может без воды. А откуда взяться озерам и рекам, да даже ручьям на осколках планеты? Даже если они были, то все вытекли. Даже если вся жидкость испарилась после крушения, а потом регулярно конденсировалась и проливалась дождями, то все они падали к центру планеты. Я раньше про это не думал, но теперь понял, что если Гармингар справился с температурой и взял ее под контроль, то в центре планеты нас ждет море. Больше океан, гигантский и неизведанный, и полный, блин, удивительных существ. Наше путешествие к центру расколотой Земли с каждым шагом становилось все сложнее и шизовее. Я почувствовал себя в романе Жюля Верна или Конан Дойла, только с дополнительным жанром хоррор. Как если бы «Затерянный мир» и «Путешествие к центру Земли» снял охочий до биомутации Ридли Скотт. А можно не надо? Нельзя. Но вернемся к вопросу воды. Откуда ей быть на отдельных островах и осколках, чтобы питать густо разросшуюся на этом слое массу растений? По физике, воде тут неоткуда взяться, максимум будет скапливаться после дождей в углублениях, но тогда острова были бы мертвыми оазисами вокруг этих самых углублений, а вокруг нас зеленела иная картина. Значит, искажение Гармингара позволяло растениям брать воду как-то еще, каким-то хитрым антинаучным способом. И до сих пор мы не встретили ни одного источника, хотя влаги вокруг было достаточно. Источник воды в каверне под нами был первым, и лично я бы хотел его осмотреть, чтобы разобраться с тем, как устроена эта неправильная и невозможная планета. Лорд Эберин, ваша некротическая аура действует на пассажира внутри? Нет, этот доспех создан для того, чтобы защищать гостя, ответил темный рыцарь, и в его металлическом голосе была печаль. Кажется, он не сумел защитить и спасти кого-то. Тогда, Арчана, полезай обратно в доспех. Уилл, иди справа от меня и приготовь свою старую добрую магию огня, будешь эмулировать ее с помощью искр. Большинство зверей боятся огня как огня, простите за тупую игру слов. Шис, иди слева и готовь облака ядов с кислотой. Лорд Эберин, вы двинетесь первым, метрах в 10 от нас. Если звери пробудятся и атакуют, врубайте некротическую ауру, она перекроет весь проход, и все живое отступит назад. А если кто-то прорвется, мы встретим во всеоружии. Быстро нашлась темнеющая дыра, ведущая вниз. Стиснув зубы и ожидая страшного, мы двинулись по гладкой, устланной мхом каверне в большую пещеру. Ход оказался просторным для людей, явно чтобы могли пройти существа заметно большего размера. «Ух, чую, сейчас будет заварушка», — пробормотал крысолют, принюхиваясь к странным запахам, идущим снизу. Но никакого боя не случилось. В кои-то веки удача улыбнулась нам, причем во весь рот, полный золотых зубов. Глава 14. Жажда апгрейда. В каверне было жарко, как в хорошо натопленной бане, и в центре источника в красиво булькающей воде дремали два десятка могучих существ, которые одновременно напоминали носорогов и хищных медведей. У них не было шерсти, но шкуры покрывали дырчатые наросты, похожие на крупную пемзу, тупые носы, мощные передние лапы. Постойте, неужели это вымахавшие до чудовищ кроты или землеройки? Очень похоже, ибо звери были не просто слепы, а вообще безглазы, да и внешних ушей не торчало, скорее всего, были внутренние, сейсмочувствительные виброуловители. Существа никак не отреагировали на наше пришествие, а продолжали пребывать в согревающей прострации. Но это оказалось не спячка, а жизненно важный процесс очищения. По телам гигантов сновали маленькие проворные выдры, которые узкими носами проникали в дырчатые наросты и терпеливо поедали угнездившихся там паразитов, или просто вычищали ячейки, забитые грязью. Вся эта спокойная, умиротворяющая процедура навевала ощущение безмятежности и блаженства. И здоровяки, и их мелкие союзники чувствовали себя в полной безопасности. Детеныши выдр бултыхались тут же, в теплой воде, и добродушные гиганты прикрывали их лапищами от любых угроз. Бегикрот, лежащий ближе всех ко входу, принюхался к новым запахам и фыркнул, но не счел нас угрозой, лишь лениво и протяжно зевнул. Пасть раскрылась что надо, зубы вытянутые, как пластины, и продольные, и поперечные. Страшненько. В пещере жили и другие виды, явно под защитой гигантов. В момент нашего прихода все притихли и замерли, выдры настороженно вытянули шеи. Но после зевка крота, как после сигнала «все ок», продолжили заниматься своими делами. Живые сталактиты цеплялись коготками к потолку, проворно перебираясь туда-сюда и подставляя себя под струи сочащейся сверху воды. Может, фильтруют потоки и ловят планктон. Над источником сновали бабочки, но их крылья были не сухими, как у обычных, а заполнены тонким желе в хитиновых рамках. Бабочки конденсировали слизь и заполняли ей крылья, потому могли обитать в местах высокой влажности. В воде плавали люминесцентные прозрачные рыбы. Минутку, внутри их тел что? Плавают более мелкие серебристые рыбешки. В Хатхефуцк удивленно сказал Уилл, оглядывая все это. Вот так зоопарк, сейчас цапнем рыбки. Шисс навострил коготки, его живой и подвижный нос вдыхал обилие местных запахов. Я эту мутантскую фигню есть не буду, скрипуче предупредила Арчана. Но крыс уже отправился на тихую, осторожную охоту. На высоких кочках расположились массивные ящерицы, которые сидели, задрав головы и раскрыв широкие гребни. В таком виде они напоминали локаторы или спутниковые тарелки. Частота подсказала, что эти создания притягивают невидимые потоки стихийных энергий и прошивают их себе в виде временных усилений. А в глубине мха я почувствовал кладку маленьких яиц, каждая из них светилась неслабым запасом магии, которую родители кропотливо вплетали в будущих детенышей. То есть в зависимости от места обитания эти ящеры моделируют способности их потомства. Какие интересные товарищи! Но самым ценным был самый непримечательный из местных видов. Плоские и мутные медузы медленно ползали по камням, собирая выступающую на них соль. Но в телах этих медуз проросли знакомые нам отростки скверны черного солнца. Их ни с чем нельзя было перепутать, я непроизвольно сжался. Воспоминания о битве с бесформами были слишком свежи. «Скверна!» — воскликнул лорд Эберин, указывая на медуз. Все вздрогнули, в руках Уилла загорелось жаркое пламя. Глаза Шисса засияли ядовито-зеленым свечением. «Стойте», — сказал я, не веря глазам, — «они не опасные». «В смысле, это же порождение черного солнца?» «Уже нет, чистота была совершенно равнодушна к медузам». «Да, я чувствовал эманации темных стихий, которые были в бесформах, Накса, Неготаса, тьмы, но эти отростки неуловимо изменились. Они забрались так глубоко за черту, что потеряли связь с солнцем», — понял лорд Эберин, — «и перестали быть его слугами, став просто существами. Я подошел к медузе, она вообще никак не отреагировала. Значит, если освободить скверну от влияния солнца, она перестанет быть враждебной, а станет полезной». Медузы ассимилировали отростки и теперь с их помощью передвигаются по камням. «Удивительно», — проронил рыцарь смерти, и в нем на секунду проснулся старый ученый, которым он был при жизни, когда-то давно. «Отростки скверны настолько биопластичны, что могут стать симбиантами других существ. Мы все невольно подумали о каре. Врагу не пожелаешь такого симбиантства». Внезапно система башни богов конвульсивно дернулась, словно пытаясь ожить и пробиться через подавление. Я постарался ей помочь, искры неровно запульсировали в ладонях. Получено достижение «Ксенобиолог 3» за обнаружение уникальной скрытой экосистемы. Вы можете в любой момент применить его и получить +5 к интеллекту навсегда, и способность биоадаптации до конца этажа. Вах, редкие достижения дают аж плюс 5 к параметру, а для начальных уровней это большой рост. Поэтому я не стал откладывать достижения про запас, а применил тут же. Пока система действует, лучше не упускать шанс. Интеллект плюс 5, 7, 12. Биоадаптация. До конца пребывания в этом мире вы способны входить в клеточный обмен с любой биологической жизнеформой. В случае успешной адаптации взятого клеточного материала вы можете временно получить выбранные свойства жизнеформы. Максимальное количество одновременных адаптированных свойств. 3. У вас так бывало. Сделаешь нечто, и только после понимаешь, насколько это был правильный и умный поступок. Я применил достижение интуитивно, и лишь когда интеллект резко вырос, осознал, насколько это идеальный шаг. Даже просто в мире сильного мутагенного разнообразия способность к биоадаптации очень пригодится. Но сейчас это был вопрос жизни и смерти, ибо до моего 12-го интеллекта сразу дошло то, чего не понимал семикраткое. Без адаптации в этом мире мы не выживем и центра планеты не достигнем. Чем дальше вниз, тем более неподходящим для нас станет воздух и тем опаснее и мощнее будут чудовища, которые 200 лет привольно мутировали в изобилии энергии от крушения мира. А если в ядре ожидают лава или океан, нам нужно обрести свойства, которые позволят их пройти. Биоадаптация позволит это сделать. И самый подходящий момент для ее появления был сейчас, потому что мы нашли скверну, неподвластную черному солнцу, и эта скверна, в отличие от предыдущей, не пыталась нас сожрать. Это было самое важное открытие с момента вступления в этот мир. Я наклонился к медузе и накрыл черный отросток ладонью. Ахнула Арчана, я буквально спиной почувствовал напряжение, исходящее от Эберина. Шиз сбросил пойманную рыбу в воду и вернулся к нам. Медуза дернулась, пытаясь выползти из-под руки, но я уже касался черной слизистой поверхности отростка. Клеточный контакт достигнут. Хотите взять биоматериал для извлечения свойств? Да, психологически противно, без формы отвратные твари, но с рациональной точки зрения, я сейчас получу сокровище. Кожа запылала и взбугрилась, совсем как в бою, но боль была гораздо слабее. Я ощутил появление в организме чего-то чужого, все обменные процессы пошли быстрее, сердце забилось, а в глазах потемнело. Биоматериал усвоен. Выявленные свойства. Мышечная пластичность. Эта жизнеформа способна морфировать мышечные ткани. Регенерация. Эта жизнеформа использует энергию клеточных резервов и сращивает поврежденные ткани с очень высокой скоростью. Иммунитет. К ядам, болезням и некротическим воздействиям. Некронасыщение. Будучи в прямом контакте с живым организмом, может поглощать его жизненные силы. Адаптировать выбранные свойства. Вау. Жаль, что биоадаптация дается только на этаж. Даже захотелось стать каким-нибудь биоморфером по классу, которому все эти штуки доступны на постоянной основе. Крутейшим из этих свойств была регенерация. Остальные тоже вполне, но вряд ли нужны сейчас. Адаптировать свойства. В голове опять зашумело. Организм основательно перетряхнуло. Я осознал, что почти упал в обморок и опираюсь на лорда Аберина, который вовремя шагнул вперед и поймал. «Ты чего делаешь?» «Пытаюсь биоадаптировать скверну». «Чего сумасшедший?» — шикнула Арчана. «Рисковый», — с уважением качнул головой Уилл. «А чего тут думать-то?» — возбужденно фыркнул крыс, переминаясь с ноги на ногу и танцуя кончиком хвоста. «Это всем надо, а ведь он прав». В голове прояснилось, и я увидел, как среди способностей появилась пассивка. Регенерация 50 хитов в секунду до истощения клеточных резервов. 50 хитов в секунду. Вершитель сверкнул в воздухе и порезал подставленную ладонь. ПФФ, даже не больно, к такой фигне мы уже привыкли. Главное не порезаться вершителем, когда у меня будет треть или менее хитов. Все уставились на то, как стремительно, почти моментально зарос порез. Одно дело, видеть это в кино, а совсем другое в реальной жизни, от такого зрелища мурашки. Шиз справ, каждому надо сделать то же самое, сказал я, хриплый от волнения. Только не знаю, как быть лорду Аберину, биоадаптация доступна живому телу, но вам она очень поможет пройти миссию и остаться в живых. В смысле каждому, напряглась Арчана. Ты как это сделал? Достижение от башни, дается за обнаружение уникальной экосистемы. Мы все его получили, но система заглушена, поэтому вы не в курсе. А я использовал силу искры, пробил себе канал. Уилл, давай попробуем вместе пробить канал для всех, тогда каждый получит достижение и сможет его применить. Я уже получал биоадаптацию, похвастался Шис, серую, зеленую и фиолетовую, а тут синяя, третьего ранга. Идеально, будет комплект. Как алхимик-едомант, Шис исследовал массу природных локаций в поисках ингредиентов и компонентов, и за свои 40 с лишним уровней нашел немало интересных мест и существ. Закономерно, что он уже получал достижение серии ксенобиолог. Но чтобы вот так идеально, у него были два предыдущих и одно следующее, а рарного ксенобиолога давали за обнаружение именно этой локации и подобных ей по уникальности. Хм, неужели Гармингар подобрал крыса на миссию с учетом этого фактора? Мог ли и бог знать все это заранее и настолько полно просчитать наши действия и нашу судьбу? Или это простое, хоть и идеальное, совпадение? Мысль запала мне в голову. Надо ее как следует обдумать. Давайте скорее. Шиз сдернул меня за рукав. У меня жажда апгрейда. Дальнейшие события развивались как бурная биохимическая реакция. Мы с Уиллом пробили устойчивый канал. Каждый получил достижение ксенобиолог 3 и возможность собрать свой собственный конструктор из трех идеальных свойств. Ведь в этой пещере было полно удивительных существ с разными фишками. Уилл и Шиз незамедлительно этим занялись. На мрачном наполовину изуродованном лице Арчины отражались сомнения и борьба, а лорд Эберин молча отошел в сторону, не желая мешать. Сам он не мог воспользоваться этим щедрым достижением, так как был куском зачарованного металла. Для начала надо гарантировать, что наши маленькие эксперименты не вызовут паники или агрессии обитателей каверны. Поэтому я шагнул к самому добродушному на вид бегикроту, который лениво лежал пузом вверх. Если он захочет меня прибить, ему сначала придется проснуться и перевернуться. Коснувшись мокрой разгоряченной шкуры, я быстро получил клеточный контакт и отступил, чтобы не бесить гиганта. Но ему было совершенно пофигу. Биоматериал усвоен. Выявленные свойства. Виброкрошение. Эта жизнеформа способна дробить и уплотнять каменные породы волнами направленной вибрации, чтобы создавать тоннели и проходы в толще тверди. Скольжение. Получает возможность на короткие промежутки времени скользить внутри твердой породы, проходя сквозь нее без взаимного повреждения. Аура умиротворения. Вокруг этой жизнеформы царит спокойствие, гасится агрессия. Аура действует до первого враждебного действия по отношению к окружающим. Адаптировать выбранное свойство. Вот почему в этой пещере так мирно и спокойно, никто не боится гигантов, а сами они не парятся по поводу чужаков. С такой аурой их почти никто не сможет атаковать. А еще бегикроты идеальные хищники. Их жертвы не боятся и не убегают. Когда гигант проголодался, он приближается к кормовой базе с включенной аурой, как лев спокойно входит в стадо пасущихся антилоп, и те его не боятся. Выбирает себе обед и хватает, после чего аура отключается, звери вокруг прозревают и в ужасе бросаются прочь. Но жертва уже в пасти. Какое счастье, что мы наткнулись на чудищ, когда они набили брюхо и пришли домой отдохнуть и почистить шкуры. Тут они не опасны. Подумав, я взял первую способность. Крошить и уплотнять породу, делать волны направленной вибрации в этом мире явно пригодится. Третье свойство называлось абсолютная мимикрия, и его я взял на прокат у невидимок, о существовании которых поначалу и не подозревал. Не будь у меня чистоты и 12 го интеллекта, я бы их и не обнаружил. Невидимки меняли поверхность своего тела под окружающую среду. Один висел на стене и стал шершавым, как бурый камень, второй присосался к бегикроту и незаметно пил из него соки, став абсолютно идентичен шкуре зверя. Это были плоские живые паразиты, напоминавшие тонкий лаваш. Чистота различила с десяток странных едва заметных пятен по всей пещере, в которых проступала слабая магия хаоса. Я потыкался в эти места без всякого результата и не понял, что с ними не так, но как только отвернулся, существа на всякий случай проворно сменили дислокацию. Это их испалило. Увидев, что ряд странных пятен внезапно оказались в других местах, я уже всерьез озаботился расследованием. Лорд Эберин с его чутьем понял, что это жизнеформы, тогда я снял клеточный материал с места, к которому паразит только что присосался на стене, и вуаля, теперь яр соколов регенерирует 50 хитов в секунду, вибрации крушит стены и в случае угрозы может морфировать поверхность тела. Последнее требовало моментально раздеться и убрать доспех с одеждой в инвентарь, их-то я мимикрировать не мог, но работать с выключенным инвентарем мы уже научились, так что, Шис выучил способности ящериц-локаторов, а потом рыб, которые бились током, а третье свойство нашел внезапно в груди останков от недавнего пиршества гигантов, и, судя по зловредному хихиканью, у Шисса родился в голове коварный план. Я не стал расспрашивать о подробностях. Уилл не побрезговал медузами и взял мощную регенерацию. На второй слот запасся рыбьей способностью плавать и дышать под водой, то есть в любой момент мог отрастить жабры, перепонки и плавники. Предусмотрительно, если в центре планеты и правда океан. Третий слот он постарался заполнить незаметно от остальных и взял опасный паралитический токсин от жаб, которых отыскал в дальних закоулках каверны. Канадец не знал, что лорд Аберин за ним неотступно наблюдает и что рыцарю смерти плевать на стены пещеры, которые их разделяли. Наш маг считал, что уединился и никто не в курсе, чем он занят, а Аберин с помощью ауры чутья жизни зафиксировал все его взаимодействия с другими существами. Рыцарь не знал, какое именно свойство Уилл взял у жаб, но он тихонько сообщил Шиссу о самом факте. Крыс сбегал в нужный закуток и сам пощупал ядовитых. У них было только одно свойство – парализующий токсин в плевке. Вот мы и узнали, какой козырь прячется в рукаве нашего светоча свободы. Ах, Уилл, Уилл, зачем тебе парализующий яд, да еще и взятый в тайне от остальных? Что ж, есть хорошая римская поговорка – предупрежден, значит вооружен. Не буду, глухо сказала Арчана, когда я вернулся, довольный результатами изысканий. Не будешь брать свойства у монстров? Монстров буду, а скверну нет, рыкнула она. Голос девчонки дрожал от напряжения, и, глянув на ее обожженное изуродованное лицо, я понял, почему. Перед Арчиной на камнях ползало исцеление. Хватай медузу и станешь здоровой, лицо восстановится, выжженный глаз отрастет заново. Мучение тут же кончится, это так просто. Но она не могла взять скверну. А если эти отростки нас подчинят? Как только мы выйдем отсюда, опять станут служить черному солнцу, а мы впустили их внутрь. Арчана, мы не вживляем в себя отростки, а просто берем несколько клеток. Они внутри нас размножатся, станут бесформами и проникнут в мозг. Ты видел, что было с Кари? Единственный глаз Джары сверкал страхом и ненавистью. И как ее переубедить? Слушай, у тебя же внутри искра Гармингера, бесформы с ней не уживаются. Если они и правда начнут разрастаться, искра проснется. У Кари проснулась, и что? Помогло. Кари выбрала скверну. Сама, сознательно. Она изначально была очарована черным солнцем и бесформами. Откуда ты знаешь? Да видел в ее реакциях, просто заранее не понял, к чему все ведет. Если бы понял, поговорил бы с Кари, я вздохнул. Арчана моргала, соображая. Ну, я-то выберу искру. Яджара – это творение нашего народа.